Внутри тусклая россыпь орденов. И российских, еще дореволюционных, и советских. Я наклонилась, совершенно ошалев от увиденного, взяла горсть наград в руку. Орден боевого красного знамени, ранний, на винте, с облупившейся эмалью. Парочка на потемневших колодках уже военного времени. Орден трудового красного знамени 20-х годов. Небольшой овал голубого цвета с косой надписью «Герою труда» в обрамлении венка из дубовых листьев. Я высыпала все обратно и присела на корточки. Боже! Серебряная звезда армянской ССР. 5 лучей с золотыми узорами в красной эмали расходятся от синего круга, внутри которого гора Арарат на фоне восходящего солнца. Орден Красного Знамени Тувинской Арадской Республики со всадником под лучами солнца на фоне изображения республики. Потемневшая от времени серебряная медаль победителя над пруссаками с барельефом Екатерины II, серебряная медаль за Полтавскую баталию с почти черного цвета профилем Петра I в мантии и лавровом венке. Я обессиленно опустилась на камни. Вне всякого сомнения, ни один музей мира не мог похвастаться таким собранием. Чуть поодаль лежала груда тусклых от времени клинков без ножен. Немецкие и французские боевые шпаги, казачьи наградные шашки с вензелями и надписями, морские кортики разных размеров и мастей, сабли, палаши, а рядом даже невесть каким образом затащенная сюда небольшая казачья пушка. Чтобы не сойти с ума, я с невероятным трудом подавила в себе желание вытряхнуть свой рюкзак и ссыпать в него все содержимое старой берестяной бочки и стала искать взглядом Суходольского. Оказалось, что Михаил тем временем, как говорится, чах над златом. Встав на колени и затаив дыхание, он завороженно рассматривал сверкающее драгоценными каменьями содержимое большого кованного сундука. «Ребята!» — вывел нас из прострации голос Темира. «Смотрите сюда!» Мы подошли. Темир стоял к нам спиной и светил фонариком в угол пещеры. В бледно-желтом свете на пыльном каменном полу, скорчившись, лежали 2 мужских трупа в темно-зеленых спортивных костюмах. Не скелета, а именно трупа, причем подозрительно свежих. Один из них сидел, привалившись спиной к большому камню, все еще обнимая руками небольшую нейлоновую спортивную сумку синего цвета. Я подошла ближе и отшатнулась. Из груди покойника зловеще торчали 2 стрелы. Настоящие стрелы из прошлого, темное полированное дерево с пестрым птичьим оперением на конце. «Что это?» — прошептала я, указывая рукой на труп. «Я так думаю, что это господа Карапчан и Чечетин. Ну а если ты имеешь в виду сумку...» — Темир наклонился и резким движением расстегнул молнию. От его рывка труп покачнулся и завалился на бок. Марианна тихо вскрикнула и, отступив на шаг, больно схватила меня за руку. «То это...» — Темир наклонился над открытой сумкой и извлек оттуда небольшую продолговатую темно-зеленую коробочку и, взвесив на ладони, кинул мне. «Похоже, наши алмазы». Я на лету поймала знакомые по ориентировке, полученный нами в лагере археологов, предмет. «Сколько их там?» — выдохнув, спросила я. «Сейчас посчитаем». Темир присел на корточки и, повозившись, недолго выпрямился. «Ровно 10». «Поздравляю, господа», — торжественно произнес Суходольский и сильно хлопнул меня по плечу. «Дело о похищении алмазов объявляю закрытым». «Не спеши, Михаил», — тихо, чуть ли не по слогам произнес Темир изменившимся до неузнаваемости голосом, и мне на миг показалось, что от него повеяло прямо могильным холодом. Я отступила на шаг и инстинктивно расстегнула оперативную кобуру. «Наташа, ты неправильно меня поняла», — поднял руки над головой Темир, демонстрируя мирные намерения. «Посмотрите на трупы. Вы ничего не видите странного?» «Стрелы», — выдохнула я. «Вот именно, это стрелы, причем самые, что ни на есть, настоящие». «И что это значит?» — дрогнувшим голосом спросила Марианна. «А это значит, что у всех здесь присутствующих», — он обвел нас тяжелым взглядом, — «выйти отсюда живыми и здоровыми теперь шансов нет». «Не понял», — прямо-таки взревел Суходольский, как взбешенный медведь, которого разбудили посреди спячки. «Сейчас мы икнем на большую землю, доложим об успешном завершении операции, вызовем вертушку и через час, максимум 2, будем дома коньячок цедить». «Не хочу вас расстраивать, друзья мои, но связи здесь нет», — Темир достал и продемонстрировал спутниковый телефон, беспомощно мигающий красной лампочкой. «И для того, чтобы вызвать вертолет, необходимо сначала выбраться из этой чертовой пещеры». «Так в чем проблема? «Давайте я выйду наружу, поймаю спутник и передам информацию», — протянул за телефоном руку Суходольский. «На самом деле проблема существует и очень серьезная». Темир поднял одну руку, призывая нас к вниманию. «Это хранители. Профессиональные, как бы мы их сейчас назвали, бойцы, сочетающие в себе способности ниндзя, камикадзе и следопытов Фенемора Купера. Темир, давай конкретнее, без этих своих киношных и литературных примеров, а главное, короче», — рявкнул Суходольский. «Ну, если в двух словах, все эти сокровища охраняют сверхлюди, и нам с ними воевать, заведомо обрекать себя на верную гибель». «Но это мы еще посмотрим», — придя в себя, усмехнулась я, вытащила из кобуры ПСМ и подбросила на ладони. ПСМ — самозарядный малогабаритный пистолет, разработанный коллективом конструкторов тульского ЦКИП СОО Лошнев, Симарин и Куликов под патрон 5,45 на 18 мм, конец примечания. «Что-то я тебя не пойму, Темирчик. Ты это что, серьезно?» «Абсолютно. Если кто не верит, может попробовать выйти». «Да легко», — как мне показалось, с напускной веселостью сказал Суходольский и, достав пистолет из наплечной кобуры, дослал патрон в патронник. «Сейчас я покажу тем дикарям, кто в доме хозяин». «Подождите», — почти вскричала Марианна, почти повиснув на Суходольском. «Давайте не будем горячиться и тем более проводить опасные эксперименты». А девочка-то явно запала на Михаила, не к месту пронеслось в моей голове. «Темир, а если мы ничего здесь не тронем? Не хочу вас пугать, но это уже ничего не изменит. Они выбрали нас для жертвоприношения», — Темир кивнул на золотую бабу. «Своему идолу. Не сомневаюсь, что они надежно блокировали выход лучниками и теперь будут ждать, пока мы сами от голода или жажды здесь околеем. Но из пещеры не выпустят, будут стрелять, а стреляют они очень метко. Только этим можно объяснить тот факт, что нам дали возможность беспрепятственно сюда войти. Это святое место, и вход сюда любому смертному заказан, даже хранители не имеют права войти сюда. Ну а если кто вошел, обратного пути нет». «Темир, а может нам попробовать с ними договориться?» — спросила Марианна с надеждой в голосе. «Пообещаем, что просто по-тихому уйдем и никому ничего не расскажем, а? Ты же, наверное, можешь говорить на их языке?» «Договориться? Бесполезно. Хранители — это фанатики. Если хотите, секта, и их с детства натаскивали только на одно. Каждый, нарушивший покой золотой бабы, должен умереть, и точка. Хотя, если вам интересно», — Темир вытер ладонью пот со лба, «одному смертному это якобы все же удалось. Существует свидетельство, что некий беглый ссыльный еще до революции умудрился каким-то образом добиться расположения у хранителей и был ими припровожден к богине. Неизвестно, какое сотворилось здесь чудо, но этот избранный обрел поистине великие знания, которые вскоре помогли ему вершить судьбы не только России, но и всего мира. Вы, наверное, уже догадались, что звали этого ссыльного Иосиф Джугашвили». «Красивая легенда, но нам, насколько я понимаю, от этого нисколько не легче», — пробормотала я и замолчала. «Ну, должен же быть какой-то выход. А если она опять?» — Марианна с отчаянием посмотрела на меня. «Что опять?» — спросили мы хором. «Ну, снова зарычит». Мы переглянулись. Созерцая сокровищницу, мы совсем забыли о главной опасности. Если источник инфразвука находится в этой пещере, то нам действительно ничего не поможет. «Мариша, успокойся. Что-нибудь придумаем. Мы и не из таких переделок выходили живыми, а тут всего-навсего какой-то золотой истукан и несколько туземцев с луками». Приобняла я девушку, видя, что она на грани. Только истерик нам не хватало. «Темир, к черту твоих хранителей! Нужно сматываться отсюда!» — воскликнул Суходольский. От его самообладания не осталось и следа. «Я еще раз повторяю. В данной ситуации мы абсолютно беспомощны», — тихо ответил Темир. Между тем совсем стемнело, и на черном небе, совсем небольшой кусочек которого был виден из-под свода пещеры, высыпали яркие и крупные, почти южные звезды. «В такую погоду, да под такими звездами и умирать-то грешно», — вздохнул Суходольский и, наконец, поставив на предохранитель, убрал свой пистолет в кобуру. «Ну и что делать будем?» «Я попробую решить проблему», — вдруг тихо произнес Темир. «В детстве дед научил меня камланию и вообще многому нашему алтайскому тайному». Камлания — искусство шамана, передаваемое по наследству. Кам по-алтайски «шаман». Не уверен, что у меня получится, но в любом случае прошу вас ничего не предпринимать и ничему не удивляться, что бы ни случилось. Хорошо. Мы дружно кивнули в темноте, а Суходольский, крепко сжав мою руку, жарко прошептал мне на ухо. Я буду стоять слева от идола. И что бы ни случилось, не вставай на бисектрису огня. Не доверяю я этим узкоглазым, умыкнет в темноте алмазы и поминай, как звали. Если все согласны, то мне для начала будет нужен свет. Наташа, возьми там справа от сундука факел и зажги. Держи его так, чтобы пламя освещало пространство от идола до выхода из пещеры. Остальных я попрошу отойти в самый дальний угол и соблюдать абсолютную тишину. Все поняли. Я включила почти разрядившийся фонарь и быстро нашла факел, взяв его за сучковатую длинную рукоять. Поднесла дрожащее пламя зажигалки. Оно лизнуло несколько раз сухой горючий материал и вдруг весело побежало вверх, разгораясь все сильнее и разбрасывая вокруг яркие искры, которые, как новогодний бенгальский огонь, сыпались мне под ноги. Темир упруго наклонился и, взяв у подножия золотой бабы деревянную колотушку, обшитую мехом, и подняв с камней старый шаманский бубен, увешанный некогда разноцветными, а теперь выгоревшими от времени лентами, несколько раз сильно ударил в потрескавшуюся от времени кожу. Раздался глухой звук. Серебряные подвески, прикрепленные к ободу ритуального инструмента, задрожали, издавая мелодичный перезвон. Темир, не выпуская из рук бубна, несколько раз присел, потом повернулся вокруг и, шепча что-то, еще несколько раз ударил в бубен. Я во все глаза смотрел на нашего товарища, как завороженное. В неверном свете факела неясные пляшущие по каменным стенам зловещие тени заполнили все вокруг. Я вдруг услышала справа от себя какой-то монотонный звук, обернулась и не поверила своим глазам. Целая груда тусклых, местами подернутых ржавчиной сабель, шпаг, палашей и кинжалов, сваленных в кучу в самом дальнем углу пещеры, вдруг с тихим металлическим лязгом зашевелилась. Потом медленно поднялась в воздух и, ощетинившись клинками вперед, прямо на наших глазах поплыла к выходу из пещеры. Я стояла, замерев, сама на время превратившись в каменное изваяние, боясь даже дышать. А ожившая вдруг по воле Темира страшная армада клинков, достигнув черного свода пещеры и в последний раз тускло блеснув в мертвенно-белом свете полной луны своими хищными стальными жалами, самопроизвольно выстроилась правильным полукругом и со страшным тихим свистом, пронзая ночной воздух, вдруг разлетелась в разные стороны. Тишину ночи вдруг разрезал истошный вопль, полный нечеловеческой боли, откуда-то справа горохом посыпались мелкие камни, и тут же я услышала несколько глухих ударов, как будто на асфальт уронили мешок с песком. «За мной!» — срывающимся голосом политрука, поднимающего взвод в атаку, заорал Темир, и с пистолетом в руке первым бросился к выходу из пещеры. Я замешкалась, все еще продолжая держать над головой факел. За Темиром рванула Марианна, энергично подталкиваемая в спину Суходольским. Наконец, убедившись, что мои друзья покинули святилище языческого бога, я отбросила догоревший, еще дымящийся факел в сторону, и пулей вылетела под усыпанный звездами небосвод. Он стоял прямо перед выходом из пещеры, огромного, метра два с лишним роста, расставив темные от загара руки в стороны. Его развивающееся на все усиливающемся ветру черное, как смоль, одеяние своими очертаниями было похоже на балахон Куклус-клана с откинутым капюшоном. Раскосые глаза на смуглом, почти черном, изрезанном глубокими морщинами лице были закрыты. Длинные седые, белые, как снег, волосы были собраны в тугую толстую косу, перекинутую через плечо. Казалось, что он весь, с головы до ног, был окружен неким ореолом из дрожащего от напряжения воздуха. Все очертания предметов примерно в метре вокруг него были смазаны. Непонятного происхождения волны, вполне видимые невооруженным глазом, исходили от его дрожащего от напряжения тела. А перед хранителем, будто наткнувшись на невидимую стену, зависли в воздухе две сабли. Заговоренные Темиром клинки не долетели до цели, замерев всего в нескольких сантиметрах от черного дьявольского балахона на уровне груди. Тусклый блеск стали прямо на глазах менялся в цвете на темно-красный, и сабли прямо на наших глазах изогнулись дугой в последний раз, тщетно пытаясь пробить преграду. Раздался негромкий хлопок, и клинки беспомощно упали к ногам хранителя, зашипели, как змеи, разбрасывая по траве яркие режущие глаз малиновые искры, и уже через мгновение обугленные до неузнаваемости, похожие на гигантских червей, замерли на земле между камней. «Стоп!» — промычал Темир, и мы беспорядочно, как кегли в кигельбане, попадали на пушистый и влажный от утренней росы мох. Только тяжело перевернувшись на спину и взглянув на ясное голубое небо, я поняла, что уже совсем рассвело. Интересно, сколько мы бежали без передышки? Чтобы посмотреть на часы, нужно было каким-то образом вытащить руку из-под спины Суходольского, который лежал рядом. Я пригляделась. На его руке всего в полуметре от меня весело блестел циферблат. Я прищурилась. Ого! Половина шестого. Значит, мы бежали минимум 3 часа. Даже Михаил со своей больной ногой. Нужно срочно осмотреть его, но сначала в туалет. Долой все клятвы Гиппократа. Мой мочевой пузырь, не считаясь с форс-мажором, требовал срочного опорожнения. Я попыталась встать. Тяжелые, будто налитые свинцом ноги, казались чужими и отказывались выполнять даже самые простые команды. Тогда я со стоном перевернулась на живот и, кое-как привстав на колени, отползла за ближайший куст бузины. Покрутила головой, оценивая обстановку. Вокруг все было спокойно, но вдруг я явственно почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. Сделав вид, что собираюсь присесть по нужде, я отбросила ногой сухую ветку, потом расстегнула молнию на куртке и, лениво позевывая, осторожно огляделась и замерла на месте. Нет, не почудилась. Точно. Не знаю как, но я сразу поняла, что это она, а не он. Неизвестное мне существо невысокого, не более метра роста, стояло в стороне от меня метрах в 3 и, как мне показалось, с интересом разглядывало непрошенную гостью. Ее спутанные седые космы с вплетенными меж прядей длинными пучками мокрых водорослей и торчащими в разные стороны клочьями тины и мха неопрятной копной спадали до самой земли. Пронзительный и в то же время завораживающий взгляд зеленых, бездонно глубоких и неожиданно молодых глаз. В них-то и угадывался безошибочно некий непонятный интерес к моей персоне. В какой-то момент мне показалось, что нечто большое и темное мелькнуло между деревьями. Уж не леший ли это спешил на помощь своей подруге? Я лишь на мгновение отвела взгляд, и неизвестное существо исчезло без следа. «Ростова!» — недовольный окрик Суходольского вернул меня к действительности. «Ты долго там намерена заседать? Или ты уснула? Мы только тебя ждем!» Забыв, зачем я пришла сюда, я натянула, как пришлось, штаны и, раздвинув густые ветки бузины, вернулась к своим. «Пока ты там заседала, у нас появились плохие и очень плохие новости. Зря я так волновалась за Суходольского, судя по всему, он в полном порядке», — подумала я, глядя на его довольную рожу. «Наташа, у нас вышел из строя спутниковый телефон, ума не приложу, как это могло получиться, посмотри. Может, хотя бы твой трекер жив?» — виновато проговорил Темир. «Увы», — развела я руками, бросив на траву черную коробочку спутникового устройства, — «трекер тоже сдох». «Сейчас я посмотрю», — вскочил Суходольский, доставая из набедренного кармана складной швейцарский нож с многочисленными миниатюрными инструментами. 3 минут хватило, чтобы убедиться. Внутренности обоих устройств, микросхемы, странным образом выгорели, расплавившись и спекшись в черный комок. Как это произошло? Оставалось только гадать. «Странно», — пробормотал Темир, заглядывая Суходольскому через плечо. «Корпуса телефонов целые, а внутри утиль? Ты хоть знаешь, в каком направлении нам идти?» — заикаясь от страха, спросила Марианна. «История, конечно, неприятная, но вполне, как мне думается, поправимая. Сейчас сориентируемся по стволам деревьев и двинем дальше». С этими словами Темир опустился на корточки и стал сосредоточенно ковырять мох у ствола огромной лиственницы. «Ну-ну, Бог в помощь!» Суходольский без энтузиазма пнул ногой кочку мха и, закурив, уселся рядом со мной.